Да он и поселился в абсолютной дыре, если честно. Забралась под душ и врубила ледяную воду, чтобы до боли, до остановки дыхания почувствовать что-то настоящее, не иллюзорное. Жажда деятельности огромная, но вот куда ее приложить, отомстить графу, успеется, тем более, что придумать что-то достойное такой лжи вряд ли получится сходу. Первым порывом, конечно, было утащить Тюхтяева к себе и чахнуть над ним, аки Кощей над Златом. Мысль, что он прозябает в этом сыром холодном доме, похороненный по сути еще надежнее, чем в могиле, самоизоляцией, выкладываясь лишь в работе на графа, ранила. Но что я могу ему предложить? Более комфортную клетку, только чтобы я сама упивалась его воскрешением, эгоизм. Хотя, не скрою, и это меня бы устроило, лишь бы жил. Я не медик, сколько бы времени не общалась с ними, дома и здесь, медицина не передается воздушно-капельным путем, так что не могу судить о тяжести его состояния, но раз он почти год протянул, то может и еще пожить. И все это время я хочу провести с ним. Сейчас готова отдать все, чем обладаю, за то, чтобы быть рядом. Вот если бы нам в будущее, где нормальная диагностика лечит совершенно невозможные вещи, главное найти деньги и клинику, взять все драгоценности и рвануть во временную дыру. Но нет ее. Конечно, можно попробовать кое-что еще, но там надо поспешить, только бы до рассвета дотянуть. Ранние утренние визиты, вопиющие нарушения приличий. Тем более, что в эту квартиру я со дня переселения родни не заходила. А ведь неплохо устроились: высоченные потолки, просторные комнаты, модные обои на стенах, дубовые полы. Техническая начинка в моем доме получше вышла, но покуда есть прислуга, тут этим не заморачиваются. «Ксюшенька, здравствуй». Мама в утреннем платье с безукоризненной прической листала читалку. Она стремительно вписалась почти во все тонкости жизни здесь, но куда же без детективов. «Привет, мам». «Штирлиц, держим лицо. Вы когда поедете?» «В пятницу поезд». «Успеваю». Она внимательно всматривается в мои красные с недосыпу глаза. «Что случилось?» «Все хорошо, мам. Лучше, чем когда-либо в этом году». «Люська дома?» Реакция сестры на мою просьбу может быть очень разной, тем более, что прошлый ее опыт в пластической хирургии оказался непосильно трудным. После уточнения, что Хакас уже ушел на службу, я вошла в ее спальню. В общем-то, даже без подсказки, Люсину обитель можно опознать по непереводящемуся бардаку. В этом вопросе она меня превзошла и достигла высшего уровня мастерства. «Доброе утро, Люсь». Она еще ни разу на моей памяти не была приветливой раньше обеда, так что мычание из-под одеяла легко переводилось в нецензурную лексику. «Люся, поговори со мной, пожалуйста». Стягиваю одеяло с ноги. Поперек щиколотки при ярком утреннем свете можно рассмотреть розовую полоску шрама. Его тут раньше не было, а на маховой ее мыла мама собственноручно, не допуская моего участия. На второй ноге то же самое, и это после лечения. «Бедная моя девочка, как же тебе досталось? Отстань, в другой раз мне хватило бы твоих шрамов, чтобы устыдиться и сбежать в личную нору, но с субботы я на тропе войны. Люся, я уже пришла и не уйду». Сноп огненных волос, уже заметно отросших за 4 месяца, чуть раздвинулся, открыв пронзительно зеленый, очень злой глаз. «Теперь ты не в своем доме, так что нечего распоряжаться. Не время напоминать, из чьих денег оплачиваются все ее расходы. Люся, мне твоя профессиональная помощь требуется». Честолюбие у нее всегда перевешивало даже любовь к сладкому, лень и желание поспать. Теперь уже оба глаза плотоядно осмотрели гостью и сузились перед очередной колкостью. «Ты на подтяжку лица уже опоздала». И отвернулась, язва. «А мозги лечить я не умею. Люсь, я серьезно. Да я на колени перед тобой встану и землю целовать буду, если только выслушаешь». Гордыня моя осталась за порогом домика на Большой Охте. Молчание долгое, вязкое. «Проси». Это как в детстве, когда она увлекалась аниме. «О, светлейшая повелительница небес и земли, торжественно начала я и не сдержалась. Поднимай свою задницу и пойдем». В меня полетела подушка, и я пропустила только первую, а остальные уже отбила. «Да, платье придется чинить, но сестра дороже. Люсь, мне нужна твоя консультация по одному конфиденциальному вопросу», повторила я, покуда мы обессиленно валялись на кровати, наблюдая за медленно оседающими перьями из порвавшихся подушек. «Классно же», умиляется сестра. «Ага, у вас горничная есть?» С появлением собственного дома веселье рассматривается обычно уже с ракурса уборки, и это мне дьявольски повезло с Демьяном. Да приходит какая-то тетка. Небрежно отмахнулась Люська, из чего можно сделать вывод, что вход тетки в Люсины апартаменты был закрыт со скандалом и навсегда. Лучше бы ее сегодня позвать, а то срач впитается во все щели, это я тебе авторитетно заявляю. Был у меня подобный эксперимент, правда не от восторга, а от лютого отчаяния прошлой зимой. А конфиденциальное, это что, обожаю Люську, за способность одновременно обдумывать сразу несколько событий. Я не знаю, как про это рассказать, чтобы она сразу не принялась за лечение меня от тяжелого психического поражения. Есть человечек один. В общем, посмотри, что там можно сделать. Но не говори никому о том, что увидишь. Никому-никому, на меня изумленно воззрились два изумруда глаз. Нет, блин, скажи Диме, чтобы он Федю порадовал. От имени любовника началась мигрень, тонкой спицей пронзая виски. Думать о нем сейчас нельзя, иначе я просто разорвусь на кусочки. Обнаружив пропащего покойника, я словно перечеркнула год жизни, но ведь и он уже не тот, кого я потеряла 3 ноября, и я не та, как бы не хотела иного. И где-то на Гороховой сейчас надворный советник спасает судьбу империи, не зная, что его собственная жизнь вскоре превратится в эпицентр катастрофы. Поэтому двигаемся потихоньку, только одно дело за раз, только одна мысль в моей бедовой головушке. Никому. Мы позавтракали, причем мне все время чудился травянистый привкус каждого блюда, и под удивленным взглядом мамы собрались. Перья из волос достали почти все. «Мам, мы на Большую Охту съездим», сообщила я и вытащила сестрицу в дальний путь. Люся начала приглядываться ко мне уже с профессиональным интересом, поскольку отвечала я чаще не впопад и смотрела по большей части в точку перед собой. Она не очень хорошо еще ориентировалась в городе, кстати, надо почаще гулять пешком, а то не выучим ничего, так что узнала только ворота кладбища и озадачилась, когда мы ходко проследовали мимо. «Ты жениха своего навестить хотела?» — уточнила она. «Сейчас или на обратном пути?» В начале еще их пребывания тут я показывала крест на своем втором браке. «Скоро». Коротко, зато правдиво. Все же при свете дня этот пустырь производит более гнетущее впечатление. Ночью хоть есть надежда, что днем будет иначе. Иллюзии прошли, беспросветная дыра, куда второй раз по своей воле не вернешься. Наверняка из этих соображений место и подбирали, но окочуришься же от безысходности. Извозчик получил задаток за ожидание и устроился поудобнее, а Люська все еще не хотела выходить. «Ты куда нас притащила? Кто бы мог подумать, что тебе не все нравится в Петербурге?» — съязвила я. «На этот раз сначала нам пришлось пообщаться с неприветливой прислугой». Бесцветная женщина лет 40 смерила взглядом наши дорогие платья, остановилась на островке белого пуха, что предательски выпал из какой-то нижней юбки и наотрез отказалась меня пропускать. Куда до нее охранникам ночных клубов? «Голубушка, мы к хозяину». Я начала весьма себе дружелюбно, даже улыбнулась. «Вот моя прислуга ценит доброе отношение, нету тут никого», — буркнули из-под платка. Поджала губы и намерена была отстаивать рубежи. «Интересно, вдвоем мы сможем ее повалить, а если с разбега, а ты поищи», — дала ей какую-то мелочь. «Вот все проклятая воспитанность, нет бы вбежать в дом, покуда она ныряла в его глубины и получала наставление от жильца. Не велено пускать», — сообщили нам через несколько минут. Неожиданно, досадно, но я его и в прошлом могла переупрямить. «Здорового, уж с калекой-то справлюсь». Огляделась, не нашла ничего подходящего и уселась прямо на крыльце. Платье все равно пострадало, а после этой поездки отдам девушкам своим на сувениры. «Сообщи ему, что я тут останусь», — громко сказала, чтобы во всех комнатах услышали. Женщина осуждающе покачала головой и скрылась в недрах дома, не забыв запереть дверь. Люська прошлась по округе, но вскоре вернулась. «Да, тут нам не Невский проспект, и даже не Английская набережная. Ксюха, а мы сюда зачем приехали?» — с сомнением наблюдала она за моими маневрами. «В гости», — желчно сообщила я. «Но нас не ждут. В твоей книге про это особенно подробно прописано. Нашла, когда попрекать полезной литературой. Ждут, просто еще не созрели в этом признаться. Хотя бы верить в это я обязана». Со стороны пустыря появился пьяный мужик, который из-под лобья оглядел нас и прошел в сторону складов. Пару раз оглянулся, неприветливо разглядывая столь чужеродные объекты. Люська щеголяла в шикарном черном шелке, я в темно-красном сукне и бархате. На фоне грязи и покосившихся сараев это выглядит как авангардная фотосессия, но до них еще лет 60 не додумаются. Неуютно тут, еще минут 15 ожидания, и папа начала ощутимо мерзнуть. Обидно будет застудить себе все ценное в попытке вернуть невозвратное. Эй, на корабле, что мы думаем? Ксюш, мы ей в другой раз заедем, если надо, законючила Люся. Мне еще вещи собирать. Я хотела с мамой съездить в это наше поместье. Да кто бы сомневался-то, с каких это пор маму Димой зовут. Не успокаиваюсь я, да хоть бы и с ним, окрысилась сестра. Ты тоже можешь поехать, Федя рад будет. Да уж Федя больше остальных порадуется, полагаю. У него ожидается сюрприз года. От складов давешнего мужика сопровождал еще один, и они споро направились в нашу сторону. Первые их 40 шагов я даже не отдавала в этом отчет, а потом стало слишком поздно. А ведь могла бы пистолет взять. Расслабилась вчера, а сейчас даже до извозчика не добежим. Их двое против нас двух, шансов нет. Глянь, какие барышни. Может, знакомство сведем? Глумливо произнес новенький. Любезнейший, шли бы вы по своим делам. Я попыталась оттеснить Люську к двери и чуть прикрыть собой. Вот опять подвергаю других людей опасности из-за своих порывов. Это карма плохая или дурь невыбиваемая? Так мы и пришли по своему делу. Усмехнулся лидер этой поры и протянул руку к моей сумочке. Камень ему в лоб угодил небольшой, с кулак, зато с хорошей силой. Все же Хакас чему-то сестру уже научил. Мужик охнул, схватился за лицо и сквозь ладонь хлынула кровь. «Дура, что ж ты делаешь?» – заорал второй, оглядываясь по сторонам. «Бежим!» – шепнула я Люське, но тут дверь открылась и нас за шкирку буквально втащили внутрь. Следующим мы услышали выстрел в воздух, и несостоявшиеся грабители сочли за лучшее скрыться. «Спасибо!» – я обернулась к мужчине, который в очередной раз спасает мою шкуру. Очень хотелось повиснуть на его шее и больше никогда не отпускать, но он аккуратно обошел меня вместе со всеми порывами, покачал головой и прихрамывая двинулся вглубь дома. Мы засеменили следом. Люська быстро перестала сереть и теперь строила страшные рожицы, указывая на раскачивающуюся впереди спину. Я только приложила палец к губам. «Михаил Борисович, позвольте представить вам Людмилу Михайловну Шестакову, подающего надежды врача». «Михаил Борисович», на Люсином лбу отражалась титаническая работа ума. Я кивнула и горько улыбнулась. «Слухи о смерти моего жениха». И тут я сделала паузу, покосившись на спину в жилете из овчины, оказались несколько преувеличенными. Надо же, сестра словно забыла, что только что едва избежала насилия и полностью включилась в происходящее. «Какой удивительно насыщенной жизнью вы живете, Ксения Александровна». Люся осторожно подошла к отвернувшемуся в угол хозяину. «Вас не затруднит подойти к свету?» Свист, хрип, отрицательный жест. «Уходите?» «Нет, мой дорогой, я год провела без вас, и теперь видеться мы будем чаще». Я нашла табуретку, поставила ее возле двери, чтобы остановить его в случае побега. Люся с мягкой улыбкой, которую я в свой адрес от нее ни разу не видела, подвела Тюхтяева к окну, раскрыла занавески и углубилась в осмотр. «Это давно, 358 дней, чеканю я». Спина вздрагивает, а сестра хмыкает. «Но кто считает?» Рассматривает его шею, горло, просит произнести хоть что-то, настороженно вслушивается в хрипы. Тонкие пальцы умело растягивают кожу, определяя глубину повреждений, нежно касаются наиболее травмированных мест. «И пусть она моя сестра, пусть врач, но я почувствовала укол ревности. Слабенький, и я его стыжусь, но был. Разденьтесь, пожалуйста». НТ. И возмущенный взгляд в мою сторону. «Она же врач, Михаил Борисович. И я сейчас жалею, что не пошла медицинский». Хрип становится булькающим и переходит в приступ кашля. Вот это меня смущает куда больше шрамов. Пытаюсь помочь ему расстегнуть жилет, но мою руку отталкивают. Не знаю, что там на груди, но спина в общем-то прежняя. Люська ворчит, что без фонендоскопа она как без рук, осекается, извиняется. А с ногой что? Он только машет культей. Люська пожимает плечами и, поискав глазами полотенце, вытирает руки платком. «Михаил Борисович, когда вам оказывали первую помощь, вряд ли заботились об эстетической стороне результата. Поэтому получилось то, что получилось. Но это не приговор, и кое-что, пусть и не все, исправить можно. Предупреждаю сразу, возможен риск воспалений, и это будет больно и долго. Очень долго и очень больно. Нет, в рекламе ей не работать. Мы вежливо прощаемся и уходим. Я замираю в дверном проеме, чтобы еще хоть немного посмотреть на поникшую спину в углу. И знаю, что он чувствует мой взгляд. Вопреки ожиданиям, кучер так и не сбежал даже после стрельбы. Люська молчала минут пять. «И что же я, по-твоему, могу сделать?» – язвительно зашептала сестра, словно продолжая воображаемый диалог. «Ты бы еще попросила в пещере каменным топором операцию на мозге провести. Резать я его чем? Пальцем буду?» Мама набросала кое-какие инструменты с собой, но это капля в море. Шлифовку шрамов сделать нереально, ибо лазеров нет и не будет. «Что конкретно тебе нужно? Напиши, зарисую, и я попробую найти тех, кто это сделает. Проще сказать, что мне не нужно. Люся, год запущенной травмы, и я даже не догадываюсь, что у него с легкими. Фтизиатрия, это вообще не мое. Насчет ноги тоже интересно. Молчу. Ты когда узнала?» Она отвлекается от своих претензий и всматривается мне в лицо. «Вчера. Позавчера догадалась, а ночью его нашла. Бедная моя». Люська обнимает меня за плечи. «Он что, скрывал это от тебя?» «Да, Ксюш», она заглянула мне в глаза. «Я постараюсь, но вернуть тебе то, что ты потеряла, не получится. Я не отращу ему руку, не сделаю новый глаз и не вставлю нормальные мозги вместо той херни, которой он думал». Люся посопела и уже совсем другим тоном добавила. «Ксюха, реанимации нет, антибиотиков кот наплакал, диагностику только на ощупь можно проводить. Шансы на то, что он просто переживет операцию, не очень. Там я бы за такое не бралась». Подождала ответа, продолжила. «Ксюх, он может умереть прямо на столе. Умрет, так могилка уже есть. Некоторое время мы едем в молчании. Ты уже думала, что будешь делать дальше с ними?» — уточнила Люся. «Нам ведь может и повезти, и он не только переживет операцию, но и оклемается. А потом твой немец узнает. Я стану решать все проблемы только в порядке возникновения. Михаил Борисович, ваше нынешнее состояние не приговор». А он ходит по комнате, уже не обращая на меня внимания. Навестила я большую Охту во вторник уже увереннее, да и он привык к моему ворчанию. Сидит вон, газеты просматривает, пишет что-то. «Не собираетесь же вы вечно меня игнорировать? Хотя бы попытку таймен оставьте». Смеюсь. «Дел полно, нужно столько еще находить, решать, договариваться, а я выйти не могу. Ну хотя бы рентген пройдите, берет чистый лист. Прошу, ради меня». Молчит. «Помните, вы говорили, что стали моим вечным должником, а долги платежом красны. Для чего этот ваш рентген?» «Рентген – это картинка того, что у вас под кожей. Можно сказать, весь ваш внутренний костяной мир. Один раз, для начала да». Чмокнула его в бугристую щеку и побежала дальше. «Нам всем повезло, что рентгеноаппарат действовал в России уже год. Радиация, конечно, адская, но ненадолго можно потерпеть, зато нас ждали разные открытия, хорошие и не очень. Череп нашего героя практически не пострадал, насчет носа у Люськи появился сдержанный оптимизм. Ничего, новый будет лучше прежнего». Смеется сестра. «Видела я вашу фотку. Нет, немец твой, конечно, красавчик, но и в этом дядьке что-то есть. А вот с ребрами получилось не очень, они срослись безумной паутиной. Легче новые вставить, чем эти собрать», — ворчала она, выбирая на рынке молоточки, кусачки и другие инструменты. Мужики, торгующие скобяными изделиями, очень удивлялись нездоровому интересу модных барышень, но старались подыскать все, что сестра требовала. С помощью старых госпитальных связей удалось раздобыть много нужного и не очень оборудования, каждый новый экземпляр которого вызывал у Люси археологический интерес. Сложнее всего оказалось добыть титановые стержни, пришлось просить горных инженеров, плакать перед Оленищевым, всячески обходя причину нездорового увлечения. Наконец выяснилось, что мужчины охотнее всего верят во всякую ересь, и история про титановые булавки для шляпок ушла в народ. «Димка говорит, ты в госпитале работала?» — спросила раз Люся, не отрываясь от планшета. «Наша мама запаслась не только семейными фотографиями и собранием сочинений неродившихся еще мастеров детективной прозы, но и догадалась закачать Люськину в библиотеку. Бумажных книг было немного. Теперь мы молились на этот кусок металла и пластика, а Люська бодро конспектировала некоторые книжки. Так я только притворялась, пока его искала. Да я боюсь до ужаса. Но все же получилось, и парня мне нашла, и научилась хоть чему-то толковому. Будешь ассистировать». И тут же на обертке от шоколадки начала набрасывать план операции. Как будто из-под маски безучастности вылезла моя прежняя сестра, увлеченная, страстная, безумно целеустремленная. Провожали родственников мы вдвоем, держась за руки. Мужчины были в огорченном недоумении, а мама рада, потому что желание провести время наедине с сестрой посещало Люсю впервые. Поезд уносил наших близких, давая нам где-то 3-5 недель форы. По словам Федора, именно столько времени понадобится, чтобы вступить в права наследования и определиться с основными планами. У него случилась длительная командировка в провинцию, и он согласился помочь. Среди недели я трусливо подлила Феде снотворного в вино за ужином, довела до диванчика в кабинете и плакала, глядя на спящего любовника. На интим моральных сил не было, да и на разговоры тоже. А последнюю перед отъездом ночь мы впервые провели в его квартирке на углу Итальянской и Караванной. Аккуратно тут и в меру респектабельно. Обои зеленые, тяжелые занавеси, добротная кровать, не как на Васильевском острове. Мы занимались каким-то диким остервенелым сексом, замешанным на предстоящей разлуке, чувстве вины и ярости. Что бы ни случилось с Тюхтяевым, это наш последний раз перед тем, как обнаружение лжепокойника перестанет быть секретом. Тогда отразверзнется в лице вот этого мужчины, выкладывающегося сейчас над моим телом. Даже утром проснулась от того, что Федя уже внутри. И вот он, мокрый, рухнул на мою спину. «Я люблю тебя, графиня». Вот как ему в глаза смотреть, ведь всю эту неделю я партизанила, и в первую очередь скрывала все эти действия от него, и что отвечать, если мир уже рухнул, просто еще не все это заметили. И я тебя, надворный советник. Главное, спрятать слезы. Я вправду люблю его. Беда, что не его одного. Сомнения в согласии пациента только крепли день ото дня. Тюхтяева я навещала стабильно по утрам, верхом на лазорке, игнорируя осуждающие взгляды прислуги, если мы с ней успевали пересечься, прямые указания хозяина и обещая найти его и в других местах, но уже с иным настроением. Ближе к выходным в поведении пациента появилась скованность и отстраненность. Во вторник сможем начать. Зачме, сможете дышать свободнее. Людмила Михайловна убеждена, что получится. В общем, могла бы и крылья пообещать, веры у него не было. Я могу убедить вас отступиться? Нет. А если попрошу уйти и не возвращаться, у вас есть варианты. Либо попросите уйти, и тогда я вернусь на следующий день, либо не возвращаться, и тогда я останусь тут насовсем. Расширим ваш домик, у меня как раз есть хороший архитектор на примете. Плечи поникают, а я не знаю, каким особенным образом разговаривать с такими больными. Да что там, я не знаю, как на него смотреть, это не столько отвратительно, сколь больно. И жалость показывать нельзя, точно прогонит, и как прежде не стоит петушиться. Люська говорит, что все психологические блоки начнем выговаривать после операции, но как дождаться и как не запороть все раньше? Я предчувствовала, что он замыслил побег, поэтому и забирала на пару дней раньше оговоренного срока вместе с фролом. Дом пуст, если бы не чашка, теплая, с еще дымящимся кофе внутри, решила бы, что опоздали. Я обыскивала помещение с методичностью норной охотничьей собаки, даже под кушетку заглянула, нашла вход в подвал, чуланы, идеальный порядок в шкафах, без толку, хотя явно готовился уезжать. Вон и папки аккуратно стопками связаны. Потом вспомнила светлые саратовские деньки и поискала черный выход на кухне. Дверь явно не на замок закрыта, но открыть не получается. Михаил Борисович, нехорошо это, гостей игнорировать. Тишина. Я могу тут и до весны просидеть. Конечно, смогу, а вот ему с его болячками лучше избегать холодного ветра. Посовещалась с внутренним голосом, пришла к единственно верному решению. «Прости, хозяин, мы уж тут теперь как-то сами попробуем». Оставила фрола у двери, а сама начала штурмовать окно. Крошечное, а я, пусть и похудела, все равно обладаю еще некоторыми формами. Хлипкое. Черт, ну что, адрес стекольщика хранился не зря, так что заменим ему окошко-то. Давно уже пора. Двор пустынен, как и все здесь. Это в конце 21 века на задах у любого домовладения годами копится тьмы и тьмы пластиковых труб, мешков, старых стиральных машин, скелетов газовых плит и микроволновок. Здесь дерево сгнивает, а остальное слишком ценно, чтобы держать под открытым небом. Хотя отдельные кучки вроде бы видны, но забор высокий и крепкий, так что мой ненаглядный в его нынешнем состоянии не сбежит. Он качает головой и помогает выбраться из останков рамы. «Поедемте, это хороший шанс». Я вытряхиваю стекло из складок всех юбок. Хорошо хоть платок был, руки не порезала, а из него хорошая статуя получится. Риск, конечно, есть, но с тем же успехом вы тут чахотку подхватите. Да что там может быть такого интересного в этом заборе? Я вас прошу, раньше бы не пришлось столько времени впустую тратить. Молчит, умоляю, а голос уже предательски подрагивает. тоже, медленно, не отводя взгляда, опускаюсь на колени. Земля уже подмерзла, так что кочки весьма чувствительно впиваются в колени. Ни разу так не унижалась. Горестно вздыхает, из единственного глаза пробилось несколько слезинок, но он все еще неподвижен. И у меня остался последний козырь. На втором крючке корсета он плюнул и втащил меня в дом. Нервно проковылял к столу, подобрал грифельную доску, неловко пристроил ее на культю и нацарапал. Пароли вас в ДТСТВ мало. Я оглянулась на Фрола и склонилась к тюхтяевскому уху. Как только оправитесь после операции, сможете сделать это самостоятельно. Долгий взгляд с непередаваемой смесью тоски, недоверия, усталости. Он же привык к своей жизни за год, а тут я. Обняла, прижалась лбом ко лбу. Все будет хорошо. Мы обязательно всех победим. Покосился на мою группу поддержки. Я могу собрать вещи, конечно, вам помочь. Радуюсь, как пудель приходу хозяина. Спасибо, справлюсь. Достал потертый саквояж коричневой кожи, встряхнул пару раз, чтобы открыть, и начал складывать туда одежду, бумаги какие-то, еще разные. Даже Фролу не позволил помочь, лишь написал. И вы, господин Калачев, попали в ЕЦПКЕ ручки? Да, ваше благородие, улыбнулся Фрол. Вы ж еще в 95-м так говорили. Я ошалело смотрела на них. Господин Тюхтяев навещал меня, когда вы пропадали. Раньше мне не рассказывали об этом эпизоде. Здесь вообще все друг с другом знакомы, что ли? Как давно мы не входили в эти двери вместе? Год, точно, после вечеринки с инженерами вместе возвращались домой. Поскольку гостевое крыло занято моей семьей, пусть и не постоянно, размещать статского советника пришлось в детской. Накануне я велела достать из подвала кровати и собрать ее. В период моего активного покупательства мебели натаскала больше, чем нужно. Уж извините, Михаил Борисович, вашу любимую картину перевесить не успели. Утром исправим, улыбается. Лукаво, искренне, как раньше. Помнит, это была совершенно безумная ночь, которую следовало провести в собственной постели, отдыхая перед трудным днем, но как же уснешь, когда здесь, в моем доме, такое чудо, воскресший покойник. Прислуга малость ошалела от новостей, но осиновый кол ни один не принес, что уже внушает надежды. Объяснение, что Тюхтяев пострадал, спасая мою жизнь и скрывался именно из-за этого, хватило, чтобы Евдокия расчувствовалась, а Устя задумчиво уставилась в угол. Жаль, насчет Андреаса такое объяснение не сработает. В общем, я часа два проворочилась, поминутно вскакивая и прилипая к окну ванной, откуда можно рассмотреть свечу за стеклом той самой комнаты, а потом плюнула, взяла в охапку пару одеял, подушку и постелила себе прямо на полу у двери детской. Увидит, и ладно. И его хриплое свистящее дыхание оказалось лучшим снотворным. А то, что утром бока отваливались, мизерная цена за чудо. Михаил Борисович, я тронула его за плечо еще на рассвете. Растрепка, в одной ночнушке, с опухшими со сна глазами, я так боялась, что все это лишь мираж. Он пристально смотрит на меня. Мне очень хочется думать, что хоть немного рад встрече. Вы простите меня за все, что не так. Впервые после воскрешения сам дотрагивается до моей мокрой щеки. Малодушно, конечно, паниковать на глазах у пациента, но я не смогу жить дальше, если он меня не простит. И за тот взрыв, и за то, что произойдет сегодня. Я так боюсь, шепчу ему на ухо. Даже возвращаться из будущего легче было. Пациента с утра не кормили, да и самой кусок в горло не лез. Но Люська заставила выпить кофе с молоком и сожрать что-то калорийное. Сладкое, по-моему, но даже если бы дала коровью лепешку, я бы не заметила. Меня не трясло только потому, что я была приморожена ужасом. Оперировали его прямо с утра, дабы не сбежал. Закрыли дом, обложились всеми запасами медикаментов, помолились и включили лампы. В лаборатории дух вышибала хлоркой, которой Люська собственноручно накануне оттирала все, включая потолок. Но меня даже запах не отвлекал от животного ужаса. На столе под белой простыней лежал человек, которого я неделю назад оживила для себя, а сейчас имею шансы окончательно угробить. Люська с утра побрила его, обнаружила много нового и неприятного под щетиной, долго ругалась. А я смотрела на его гладкое лицо, и это было так необычно. Он выглядит намного моложе, но непривычнее. «Ну что, понеслись», — сказали куры и поднатужились. Захихикала моя сестра. 7 часов спустя дрожащими руками я разливала вторую бутылку вина, но не брала вообще. Да и первую, признаться честно, я больше проливала, чем пила. Все-таки к хирургии я не приспособлена. Зато Люся блаженно вытянулась на кушетке кабинета и, воспользовавшись моим состоянием, закурила сигару. Из графских запасов, между прочим. Не дрейфь, подруга, прорвемся. Пульс у него хороший, а когда кто-то так сильно кому мешает, завсегда выкарабкивается. Я провела рядом с ним первые 30 часов. Приходя в сознание, он морщился от боли, но покуда мог терпеть, только касался ладони. Когда мучение становилось невыносимым, сжимал мою руку, и я делала укол. Иногда губы уже серо-белые, а терпит. Вообще операция дала сногсшибательный эффект. Свист и клокотание исчезли. В первый момент я испугалась, что он умер, но сияющие поверх хирургической маски глаза сестры успокаивали. И хотя поначалу пациент дышал только ртом, это было уже совсем другое дело. Рискованно было объединять ушивание стомы и перемещение носа в одну неделю, зато он сможет снова по-человечески есть, а не заливать бульоны и воду через зонт, так что мы вновь будем трапезничать вместе. Потом, глаз заплыл багровым кровоподтеком, все выглядит намного хуже, чем накануне, так что я не была уже уверена в правильности этого шага, зато Люська бодрее январского утра. Дыхание хорошее, динамика замечательная, и вы, Михаил Борисович, еще нас всех погоняете. Ой, да чего же ты права. На третий день после операции заявился граф, бледный, губы плотно сжаты, во взоре решительности смущение. «Ксения, нам нужно серьезно поговорить», бросил он и ринулся вверх по лестнице прямо в Люськину спальню. Эту ночь она провела рядом с пациентом, обманом подсунув мне снотворное, и теперь отсыпалась, так что встретила гостя плохо. Походя извинившись, родственник провел полную инспекцию второго этажа, осмотрел кабинет и мою спальню, ванную, и ту вниманием не обошел. «Где?» – тяжелым взглядом буравит меня на лестнице, потому что сейчас я наслаждаюсь каждой секундой ситуации. «Беспокойно тебе, верно?» «Кто?» «Тюхтяев твой, кто еще?» «На Большеохтинском кладбище же Тихвинская дорога, первый ряд. Я тоже умею держать лицо, не юродствуй». Он тяжело опустился в кресло. «Я имел беседу с доктором Сутягиным». «Молчу. Ты должна понять. Ох уж этот высокомерно снисходительный тон. Ни хрена я тебе не должна. Интересно, если вслух сказать, услышит, или и по взгляду прочитает. Мозгами же его Господь не обделил. Ты же видела его, и в глаза строго смотрит. Разве?» Поднимаю бровь. «А кто окно разбил?» Полдома переворошил и платок свой потерял. Он протягивает мне кусочек батиста со знакомой монограммой. «Это я зря, конечно, улики за собой стоит прибирать. Думаешь, у него там проходной двор для рассеянных барышень?» Беру платок и убираю в карман. Но выражение лица не меняю, потому что как-то резко вспоминаю все свои эмоции от первого визита в ту сторожку. «Да я понимаю, что сердишься», — тихо произнес он. «Думаешь, легко было тебе в глаза смотреть, видеть, как ты убиваешься? Но вы же смотрели и видели. И это только первый упрек. Год смотрели. Ксения, я слово дал. Ты, женщина, хоть понимаешь, что это слово чести? А ведь он так устал. Морщинок новых полно, тени под глазами. Понимаю, он руки на себя наложить пытался. Сутягин все равно больше года не дает. Куда тебе дважды его хоронить? И мы договорились, что я тебе не говорю, а он будет жить сколько Господь даст», — глухо произносит он, уставившись на носки своих роскошных туфель. «Гость у нас еще и с суицидальными наклонностями. Приглядывать придется внимательнее». Разливаю по бокалам вискарь. Щедро так. Приветственно поднимаю свой и опрокидываю внутрь. После четвертого глотка уже и не обжигает. «Что ты натворила?» — тихо спрашивает граф. Еще несколько минут молча смотрю на него, пытаясь понять, что хочу сделать. Мстить? Это вдруг показалось настолько мелким, глупым, детским порывом. Чуть пошатываясь от невовремя нахлынувшего опьянения, двигаюсь вглубь третьего этажа. Граф и забыл, что у меня есть еще одно, обычно закрытое крыло. Он ошеломленно смотрит на мумию, опутанную бинтами с трубочками, торчащими из ноздрей, которые, наконец, вернулись на положенное место. Стому Люся закрыла, поэтому спал он очень тихо. Сама по 100 раз перепроверяла, дышит ли. Че, что с ним теперь? Граф не очень уверен, что это лечение от прежних травм. Как новенький, конечно, не будет, но, возможно, сможет нормально дышать и разговаривать. Шепотом отвечаю я. Позже. Бывали минуты, и Николай Владимирович проклинал тот день, когда сосредоточенный и вопреки обыкновению неулыбчивый старший сын появился на пороге вечуги с просьбой о благословлении. Урезонить и отговорить от брака с бесприданницей из глухой провинции не получилось. Про сожительство с купцом он узнал уже позже, а вот самоубийство родителя сразу представлялось огромным пятном на биографии. Петр отказался от доходов с имущества на время брака, от наследства и был готов пожертвовать титулом. Так и твердил, что отечеству служит, за что получает достаточное жалование, а жены другой не надо. Часть мебели в кабинете пришлось потом поменять, но граф впервые сдался перед этим сопляком. Да и сопляком ли, вон какой стоит, спокойный, выдержанный, на деда похож. После свадьбы эту гусыню длинношею привез в Вичугу, и последние надежды рухнули. Не умница красавица, зато вцепилась в Петьку клещом. К этому моменту граф Татищев уже вызнал о ней всю подноготную, и купеческую подстилку в доме терпеть не стал. Соднило до сих пор, что с сыном расстался плохо. Кабы знать, последнее письмо от Пети граф едва не сжег, чудом удержался, и потом глотал слезы. Ни словом не упрекая, сын просил позаботиться о его вдове. В Самаре граф ее даже не узнал, высохшая до костей, с огромными синяками под глазами, она выглядела хуже покойника. Позже из переписки с армейскими чинами он узнал много нового о ее самоотверженности и мужестве в тяжелое время, но не поверил. И когда жгли ошибки сына, тоже не верил. Для аристократки слишком жесткая, для дряни слишком наивная. Не вписывалась ни в один знакомый графу типаж. Проблемы посыпались валом. Сначала этот фохт, ну тут, скорее Петька, царство ему небесное, удружил, но копает же, дал окорот, оторвавшись за обоих. От нее откровенно избавились, заперев в петербургском доме, и вдруг такая неприятность. Да он и не обратил бы внимания на эту компаньонку, жена сама подобрала такую, которая сможет собрать всю компрометирующую информацию на невестку и вынудить ее уехать подальше. А скомпрометировали-то самих, да еще как. Получив странное письмо с неприятными намеками, граф после раздумий таки выехал в столицу и застал пустой дом с полным почти набором ее вещей, странным завещанием и куда менее ободряющей запиской. Обратился к старому знакомцу, который, хоть и обретался сейчас в Первопрестольной, но карьеру начинал на Каменных берегах, смог помочь. Все нашлось, и письма Чернышевой с революционными идеями и жалобами на уныние хозяйки, и в щепки разнесенный склад на Лиговке с неопределенным числом трупов, и фохт, вновь увязший в этом деле. Даже жаль стало сироту, погибшую из-за своих представлений о благородстве и благодарности. На всякий случай решил покарать бездарно организовавшего операцию жандарма, тот явно что-то темнил. Кто там был, кто не был, непонятно. Неизвестная женщина так и осталась неопознанной, а черные гагатовые бусы, мало ли кому могли принадлежать. Чуть опоздавшие, доставленное без марок прощальное письмо окончательно сбило с толку и заполировало все телеграмма. За полтора месяца с исчезновения граф уже привык думать о том, что это было просто наваждением, так нашлась же. Путешествовала она по монастырям, как же, отсиживалась небось после взрыва у купца своего, все-таки страшно любому будет. И снова вернулась, как ни в чем не бывало, дом построила, не шиковала, опять же поселилась уединенно, посещала только церкви и магазины, знакомств ни с кем не завязала, вот только даже в таком аскетизме исхитрилась вызвать симпатию ее величества, отчего Ольга безумно завидовала несколько недель подряд.